возможно? Нет, Сергей Николаевич. Нет его. А кто это говорит? Да какая тебе хуй разница, кто это говорит? Мудак ты слоёный. Добрый день, Сергей Николаевич, будьте добры. Его нет. А кто это говорит? Какая разница? Лёдка Кулисовская? Да, ты доволен? Мудак слоёный. А что он хотел сказать? Дежурный 61-я слушаю. А кто? А Вася можно? Кого? Васю. Какого Васю? Вы в милицию звоните. Какой милиция? Я набираю номер. Не милиция, а друга. А какого друга называете? Ты... Какой номер? Вы звоните туда. Так я туда иду. А почему же вы в милицию попадаете? Я сейчас к вам приеду, если номер у меня зафиксирован. Какой номер? Назовите, пожалуйста, мой номер. 300... А зачем вы ко мне приедете, если я другу звоню Васе? А что вы тут скучаете? Вы уже пятый раз звоните сюда. Я звоню Васе второй раз. Вася, вот с Васей звоните. А что вы в милицию... Что я с вами буду разговаривать? У меня еще много делов. Как вас зовут? Ваше имя, отчество, чтобы я знал. Вам не интересует. У меня на прослушивании стоит телефон. Вы знаете, вообще... И вы прекратите больше звонить. Подождите, если вы извините, вы обязаны представиться.